Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Доброй ночи желает вам Радио России. Доброй ночи желаю вам я, вечно виноватый ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин. Ну, конечно, виноватый. В московскую пятницу опять не объявил тему. И поэтому, ну, как бы в наказание самому себе решил, что сегодня давайте поговорим о чем-нибудь, что всем нам хорошо знакомо, но сегодня считается скорее болезненным, чем нормальным. Давайте поговорим о перфекционизме. Это такое умное слово, которое, вообще говоря, означает стремление к совершенству. Ну вот, мой пример с постоянным забыванием назвать следующую тему относится к числу тяжелых вздохов. Нет в мире совершенства. Но вот в действительности так думают не все, поскольку есть огромное количество людей, которые стараются думать так про самих себя. Мы обычно называем таких людей перфекционистами. Это люди, которые хотят все делать отлично, от этого очень боятся ошибаться, особенно публично ошибаться на людях. Вот, собственно, если кратко говорить, наверное, и все. Перфекционизм – это внутренняя убежденность в том, что человек должен стремиться все делать совершенно, лучше всех, идеально, и поэтому совершенствование как таковое является той целью, к которой должен стремиться каждый человек. Собственно говоря, и сам перфекционист, и его окружение. Вот приблизительно это наиболее общее определение. И это все о перфекционизме, о извечном стремлении к совершенству во всем. Мы сегодня и говорим по телефону 956-15-14. Телефон этот расположен в Москве, это постоянный телефон прямого эфира Радио России. И код города 495, 495-956-15-14. И тема перфекционизм или стремление к совершенству. Ну, собственно, чтобы вы не пугались этой темы, на самом деле мы же все время говорим о разных сторонах кристалла человеческой души. И слово перфекционизм – это лишь одна из возможностей как-то со стороны увидеть этот кристалл своей и чужой души. Потому что, ну вот, например, мы с вами говорили, скажем, о чистоте в доме. Но все вы знаете людей и вообще роли порядка и беспорядка. Все вы знаете людей, для которых идеальная чистота в доме, правильное расположение вилок и ложек за столом, нужное кондиционирование в туалете является самой главной задачей дома. Они так ее воспринимают и считают себя перфекционистами чистоты. Моя знакомая, скажем так, ей 30 лет, ее зовут Маша, и она работает менеджером. Она когда-то обратилась ко мне, потому что стала спрашивать, нормально ли она относится к своей собственной красоте. Ну, скажем, я не могу выйти на улицу без макияжа. Вообще не могу. Даже в том случае, если я иду за хлебом. Если нужно делать выбор между удобностью обуви, скажем, и ее эффективностью с точки зрения того, как мужчины смотрят на мои ноги, я всегда сделаю выбор в пользу эффективности. Никогда не буду задумываться о том, что будет удобно на ноге сидеть, а что нет. Каждый штрих, каждая деталь того, во что я одета, моего макияжа полностью продумана. Но вот в чем вся беда. На это уходит страшно много времени и сил. И в общем, я понимаю, я же менеджер, я Маша, и я понимаю, что это не очень эффективно. Потому что я трачу для этого колоссальные усилия, а другие женщины ничего такого не делают, а вот отдачу, скажем, мужчин получают гораздо большую. Маша обратилась ко мне с разговором о своем перфекционизме. Так можно рассматривать эту ситуацию. Учиться надо только на отлично. Это утверждение перфекциониста в первую очередь. И об этом тоже мы говорили. Поэтому давайте не будем как бы бояться этого слова и попробуем понять, что же оно такое, стремление к совершенству. Ну, в музыке, в плане музыкальных пауз, перфекционизма как бы вообще очень много, потому что что же это за музыка, сыгранная кое-как? И поэтому, ну, может быть, разве что только современная советская эстрада, ну, как бы это модно так сегодня. А я решил, что сегодня перфекционизм – тема не очень веселая, тема скорее болезненная, и поэтому музыка тоже будет не очень веселая. Мы с вами сегодня послушаем португальский романс «Фадо» в исполнении перфекционистки. Зовут перфекционистку Мария Анна Бабон. Выпустила она всего один диск, потому что вы, наверное, почувствуете, какого совершенства она пытается достичь в своем пении. И, кроме того, она сама сделала обработки, аранжировки музыки фада в стиле барокко, то есть близкие к работам композиторов барокко. И действительно, это одна из недавних попыток достичь абсолютного совершенства. Ну, а уж скучна она, весела, и какие чувства у вас вызывает, это вы расскажете сами по телефону 956-15-14. «Серебряные нити» пела о тяжком женском труде и что есть одна единственная радость, то есть о перфекционизме, о труде, который надо выполнить хорошо, и что есть только одна радость, что она придет домой после работы, и там ее будет ждать любимый, который, конечно, все поймет, простит и погладит по головке. Доброй ночи, Елена. Елена из Пензенской области. Алло. Нет, нет у нас Елены. Алло, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Угу. Это мы вас слушаем. Вы знаете, меня заинтересовала ваш тем сегодняшнего разговора. И мне хотелось бы сказать, что вот поначалу мне показалось, что когда вы сказали перфекционизм в некотором негативном вот смысле, и я хотелось бы немножко опровергнуть, что, естественно, если это, ну, как бы сконцентрироваться полностью и стремиться к идеалу, то человек, он, ну, как бы теряет некоторый самоконтроль и может превратиться в такого, ну, монстра для окружающих. Но если это качество полностью отсутствует, стремление к совершенству, то он тоже как бы останавливается на каком-то уровне таком, может быть, даже примитивном. И, ну, как бы сказать, вот это вот... В этом понятии заложен какой-то момент творчества. То есть он постоянно себя испытывает, пробует. А если думать, что... Вот как раз перфекционист в классическом понимании этого слова обычно это делает с большим трудом. Вот вы задумаетесь, если главной целью является стремление к совершенству, то очень трудно пробовать. Знаете, есть такая пословица, ее написали перфекционисты, что не надо пробовать. Надо делать сразу. Вот перфекционисту очень сложно пробовать. Он как бы обычно что-то делает, потому что его сверхзадачей является делать это хорошо, лучше всех. И не дай бог ошибиться при ком-нибудь другом. И вот абсолютно важная, и спасибо вам большое, Елена, мне кажется, очень точная мысль заключается в том, что это некое стремление к идеалу. Весь вопрос, этот идеал, он где? Что такое? К какому идеалу стремится человек? Доброй ночи. Кто из Калининграда? Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Александр Данилин. Меня Надя зовут. Здравствуйте, Надя. А я бы хотела сказать, что те люди, которых есть такой, такая черта характера, я думаю, что они просто не уверены в себе и стараются выдержать правильность своих действий. Да. Не уверены в себе, я не расслышал, простите. Да, не уверены в себе, и я думаю, что у некоторых из них есть все-таки какая-то низкая самооценка, и причем эти черты характера, темперамента зависят от их воспитания, в какой семье они жили до совершеннолетия. Знаете, простите, можно, да, к вам так обращаться? Скажите, ага. Скажите, пожалуйста, а вы перфекционист? Нет, я думаю, что я не отношусь к этой категории. А вам сколько лет? Мне 14 полных лет. 14 полных лет. То есть вы еще вот не вошли в возраст перфекционизма. Однако, вот что я хочу сказать. Вот очень интересно и странно. Спасибо вам большое, потому что, ну, как бы... Надежда у нас человечек совсем юный, она еще подросткового возраста. Так вот, есть болезни, которым приводит перфекционизм, как болезнь именно девушек-подростков, которые Надя, по счастью, лишена. Самый частый вариант – это вот нервная анорексия, да? Отсутствие аппетита. Так вот, я как-то однажды прочел, написал доктор из клиники питания Российской Академии Наук о том, что нервная анорексия – это болезнь девушек-подросток, которые зависимы от очень высоких планок и нормативов, к которым их приводит семья. Да? То есть требование, ну, например, быть отличницей, красавицей или чемпионкой в спорте в каком-нибудь, у родителей настолько сильны, что человек буквально лишается сна и аппетита в результате того, что не может соответствовать тем требованиям, которые предъявляются родителям. Так вот, Самое удивительное, что, или самое страшное, что, в общем, считается, что примерно в 50% случаев нервная анорексия может быть смертельной. И это означает, что, как бы, сам по себе перфекционизм, вызванный родителем, вызванный родителями, может, в общем, человека и убить, поскольку именно в подростковом возрасте он максимально проявляет себя. Доброй ночи, Елена, да? Ирина, извините. Ирина, алло. Доброй ночи, да, мы слушаем алло. Вас. Добрый вечер. Вы знаете, вот я согласна с тем, что перфекционизм именно родительский, он очень может повлиять на судьбу. Да вы знаете, сами родители, извините, что я вас перебью, они могут не быть перфекционистами. Вот, или быть. Сейчас мы закончим разговор, я расскажу немножко о том, что специалисты вкладывают в это понятие. Но самое удивительное, что чаще всего дело даже не в перфекционизме родителей. Или это очень своеобразный перфекционизм, они просто внутренне убеждены, что их ребенок и только их ребенок, не они сами, должен быть лучшим. Да, это так. При этом в жизни они вовсе не обязательно являются перфекционистами. Вполне себе могут там и отдыхать, и расслабляться. Они ребенку этого не позволят, поскольку это он должен быть лучший и выразить тот самый идеал семьи. А вот что это такое, кто он, этот идеал, в общем, никто и не знает. Простите, нет, мой папа знал, как ему должен быть идеал. Дело в том, что он не состоялся именно в музыкальной стезе. У него прекрасный голос, и он там пел, допустим, как бы в хоре. Но у меня прекрасные были данные, именно музыкальные данные. И меня преподаватель называл «Манасов музыки». Это на самом деле так. Но музыкальную школу я закончила именно благодаря ему. То есть я хотела как бросить обучение, да, но он настоял на этом. И он верил в меня, в то, что я пойду дальше учиться. Вот. И сейчас, уже будучи взрослым человеком, я понимаю, что его желание видеть меня именно успешным человеком именно в музыке сыграло роль в том, что я действительно закончила музыкальную школу с отличием, как бы прекрасный слух и т.д. и т.п. Ну, как бы моя нынешняя карьера не связана с музыкой, но в музыке я кое-что понимаю, и все это, конечно же, благодаря моему отцу. Вот этот перфекционизм, в общем-то, повлиял на мое вообще развитие и вообще на мое отношение к жизни. Но повлиял-то не отрицательно? Ведь музыка... Нет, сначала это может быть отрицательно, когда я была подростком. Я это воспринимала неким образом отрицательно, когда папа там, допустим, сажал меня за фортепиано и говорил, а вот сыграй там то-то-то перед гостями. Я это воспринимала как рекламный ход, то есть вот посмотрите, на что моя дочь как бы способна. А сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что в какой-то степени он был прав. То, что он своей властной рукой меня направлял. И научил выступать на публике вообще. Пусть на небольшой. Да, я не боюсь публики абсолютно. Я бы... Спасибо большое. Спасибо. Но я хотел бы сказать, что почему же мы всегда и все, что хотим дать нам хотят дать родители, иногда даже навязывают, считаем перфекционизмом. Ну, если бы... Понимаете, вот разница в следующем. Если бы слушательница нам сказала, папа сказал, что ты будешь лауреатом конкурса Чайковского и Рихтером, и ничего меньшее меня не устраивает. Вот не устраивает и все. Мы тебя готовим к международным конкурсам, и ты будешь играть только там. Ты будешь гастролирующей пианисткой, звездой, ну, я не знаю, мне вообще-то Ландовская приходит на ум из самых известных пианисток. Вот, как бы, планка ниже меня не устраивает. Вперед! А то, что научил музыке, на самом деле, необыкновенно важно в жизни, а без труда ведь это не дается. Вот, все зависит от уровня планки. Доброй ночи, кто из Тульской области? Елизавета, доброй ночи. Елизавета. Алло. Алло. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, что вот перфекционизм, если я правильно произношу... Ты можете неправильно. Он сколько я неправильно произношу. В каких-то случаях он очень ценен. в общем-то, по жизни каждого человека. Мне кажется, что это заблуждение, если обратиться к примеру, к примеру того, кого считают святыми в православной церкви. Ведь там стремление к духовному совершенству, а здесь не уводит ли наоборот вот этот самый перфекционизм от совершенствования духовного? Это очень сложный вопрос. Скорее всего, тут есть нечто очень важное, потому что, во-первых, как мне, я не могу теперь уже не сослаться, потому что, ну, как бы я помнил об этом, но замечательный наш посетитель нашего маленького сайта в интернете, который представляется как speak.new, напомнил, что на самом деле слово перфекционизм первично происходит из некоторых учений раннего христианства, которые, как правило, это ранний методизм, и они базируются на представлении о возможности полного освящения человека, то есть полного освобождения человека от грехов. Это возможно. И достижение им полного христианского совершенства, откуда и пошло слово perfection, да, совершенство. Считается, что полное освящение обычно обретается мгновенно в результате определенного душевного переживания, которое чем-то похоже на обращение в веру. В такой момент человек полностью очищается от первородного греха и становится способным жить без сознательного или умышленного греха. Ну, как бы сейчас считается, между прочим, что в мире около 6 миллионов перфекционистов, и в основном они живут в США, во Вьетнаме, как ни странно, в Индонезии, в Мексике, Гаити, Перу, в Конго, Кении, в общем, в Африке их много тоже. Они существуют до сих пор. К ним сложно относятся другие христианские, как бы, конфессии по той простой причине, что уж больно они похожи на определенные направления в буддизме, которые учат и разрабатывают теорию тоже полного совершенства, которая там, во всяком случае, например, в учении Бон, получил, в очень древнем учении, получила название светового перерождения. Да, и говорят, что только в 20 веке было два случая, по крайней мере, зарегистрированных, даже снятых на пленку, полного, на кинопленку, довоенные съемки, полного светового перерождения человека, то есть достижения им полного совершенства. Как бы, это очень интересный процесс, в результате там тело уменьшается и так далее и тому подобное. Но это вот о религиозном аспекте перфекционизма. И похоже, что в наших душах он существует как действительно лишенный духовности, лишенный конкретного образа цели, остаток, который... Когда он лишен вот этой конкретной цели достижения полного совершенства в христианском смысле, полного освобождения от грехов, или достижения светового тела в буддизме. Вот если эта духовная тенденция исчезла, то остается некий костыль поведения. И самое это страшное в этом костыле, оно и заключается в том, что такой человек очень боится ошибок и промахов, особенно публичных. Я себе позволю еще одну минуту не пускать музыкальную паузу, потому что хотелось бы мне вот что. Пожалуйста, все, кто нас слушает, давайте проведем маленький тест на перфекционизм. Ну, не перфекционист, я ничего не сделаешь. Итак, 10 признаков, что вы перфекционист. Внимательно слушайте, отвечайте сами себе на вопросы, да или нет. Вопрос, то есть утверждение первое. Вы постоянно думаете о совершенных вами ошибках. Они вам снятся, всплывают у вас перед глазами. Второе утверждение. Вы не выносите, когда делаете что-то хуже других. Особенно, когда это имеет отношение к коллективу, пусть даже и небольшому. Третье. Вы хотите все делать безукоризненно, или не делать вовсе. Самое страшное для вас – это делать как-нибудь. Четвертое. Вы требуете совершенства от окружающих. Пятое. Вы не можете попросить о помощи, поскольку эта просьба – признак слабости. Шестое. Вы продолжаете настаивать на выполнении задачи, о которой все остальные давно забыли. Седьмое. Вы всюду ищете недостатки и постоянно их исправляете. Считаете, что это ваше достоинство резать людям правду матку в глаза во имя того, чтобы они исправлялись. Восьмое. Вы хорошо знаете требования и ожидания окружающих. Девятое. Вы очень не любите совершать любые, даже самые маленькие ошибки на глазах у других. И, наконец, десятое. Вы привычно заметили, что, называя заголовок этого маленького теста, я привычно ошибся. Ответьте на эти вопросы, и давайте послушаем, как поет Мария Анна Бабун. По-прежнему на радио России говорим мы сегодня о перфекционизме. И я хотел сказать, что вот профессор Гордон Флетт, это такой канадский профессор из Торонто, который всерьез написал огромную монографию о перфекционизме, всерьез им занимается, считает его психическим заболеванием, которое нужно вносить в классификацию вот разных всяких поведенческих проблем в нашей классификации. Профессор Флетт делит перфекционистов на три группы. Первую – это люди, которые постоянно добиваются самосовершенства. Обратите внимание, совершенство, да, а не совершенствование. А второй тип – это люди, требующие совершенства от других. И третий тип – это люди, думающие, что другие ждут совершенства от них. То есть, как бы убежденные в том, что все смотрят на вас, как на человека, который должен быть абсолютно совершенен. И, в свою очередь, он проводил исследование, причем обследовал он в том числе 4- и 5-летних детей, и пытаясь определить уровень перфекционизма. Видите, я тоже плохо произношу это слово. И в этом исследовании утверждается, что дети с ярко выраженными перфекционистскими наклонностями проявили большую склонность к сильным поведенческим расстройствам, таким как гнев или тревога. Так вот, по мнению профессора Флета, перфекционизм проявляет себя одним из трех способов, в связи с той же самой классификацией. Первый – это самореклама. Это когда человек пытается оказать впечатление на окружающих, как бы хвастаясь, или так или иначе, тоньше или толще, демонстрируя им свои совершенства. Часто такие проявления окружающих раздражают. Второй – это когда человек избегает ситуации тщательно, в котором могут проявиться его несовершенства. Он распространен даже среди маленьких детей. И третий способ – это попытка свалить все свои проблемы на других. Сюда включается и полная неспособность признаться другим в своих собственных промашках. Помните эту мою любимую анекдот про маму, которая, глядя в памперсы на клумбе своему ребенку, оттягивает памперс, заглядывает туда, потом грозно оглядывается вокруг и говорит: «Ну, женщины, кто накакал в штаны моему ребенку?» Вот это тоже можно рассматривать как появление перфекционизма. Доброй ночи, Татьяна, да? Доброй ночи, да. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Знаете, я вот сейчас слушала вас и подумала о том, что у меня такая была смесь гремучая из комплекса неполноценности. Все мое детство, юность, и молодость первую, и перфекционизмом во второй половине моей жизни, или там в следующие там 15-20-30 лет. И мой перфекционизм развился, когда я вышла замуж за алкоголика. Ну, за человека, я знала о том, что он пьет, но я, как и многие, думала, что уж я-то, уж своей-то любовью, да я спасу его. Я потратила долгие 20 лет на то, чтобы спасти моего мужа. И вот как раз вот эти 20 лет, первые из 35 моей семейной жизни, они были просто под знаком моего перфекционизма. И абсолютно все позиции, которые вы перечисляли, подходили ко мне. И мне хотелось доказать миру, что я неплохая жена, раз у меня муж алкоголик, да, неплохая мать. И я брала высоты, заоблачные, можно сказать, да. Я была много лет одним из самых лучших худредов самого знаменитого издательства. Потом там мои работы везде и всюду хвалили, и я была при этом счастлива. И вот когда вы надеялись, как в первой песне, что он наконец-то оценит, да, и все поймет. Да, да. И вы придете вот с работы, как португальская истинная жена. Совершенно верно. А оказалось, когда вот я наконец признала свое бессилие перед водкой, я поняла, что мы оба с ним проиграли эту сумасшедшую войну с алкоголем. И такое, вы знаете, вот даже какая-то часть груза свалилась с моей души. И как раз в это время я встречаю такое содружество замечательное, Аланон. Это, как обратная сторона медали анонимных алкоголиков, это для алкоголиков, а Аланон это для родственников алкоголиков. Да-да, там вам объяснили, что вообще созависимые родственники часто бывают именно перфекционисты. Да, совершенно верно. Правда, у нас не употребляется слово созависимый, потому что оно относится к медицинским терминам, а у нас мы просто родственники и друзья алкоголиков. Ну что делать, я врач, чего же делать? Да, и вы знаете, вот следующие 15 лет, вот в этом, в январе будет 15 лет, как я в этой программе ломаю, Это такой глоток свежего воздуха, потому что наконец-то я поняла, что не зависит от моих достижений жизни окружающих. Я перестала ждать от себя суперрезультатов, а от других, и оказалось, что это не ну как, не та ситуация, когда лягушка складывает лапки и тонет в сметане, да? А я выполняю свою часть работы, то есть я работаю над собой, над тем, чтобы мне с помощью, ну пусть там, некой высшей силы избавляться от недостатков и все такое прочее. И жизнь-то вот я сейчас вот, ну как будто вот только недавно начала жить. Вот такая радость и легкость от того, что все люди, оказывается, совершенно нормальные, и не от медалей и пятерок зависит жизнь. Когда там много лет назад, ну, в течение 15, мой сын был двоечником в школе, и все на родительских собраниях говорили, вот ему дорога в ПТУ, там, тра-та-та. А я пришла однажды и говорю, а что, в ПТУ не люди, что ли, учатся? Сынок, вот чем бы ты хотел заниматься? Он говорит, мам, ну ты что, машины? О, правда, он всю жизнь любит. Ну, вот самый маленький, когда был, там 3 года, уже знал все марки машин. И самое обидное, все равно бы к этому пришел, даже если бы вы его отправили в Институт международных отношений. Может быть, да. Но вы знаете, тогда бы, может быть, это было как некое поражение, а здесь это было как, ну, естественный ход событий, потому что он учился, у него были 5-ки по термодинамике. Я говорю, очень... как так, 2-ка по... Не обижайтесь, очень жалко вас прерывать, но не могу я одному человеку обидеться. Нет, вот чего я... Стойте, да? Секундочку. Вот, давайте попробуем. Один вопрос у меня очень важный, потому что... Вот можете вы, как художественный редактор, попробовать систематизировать один свой опыт. Вот что вам дал Аланон? Ну, ведь не все же, да, вот пойдут в организацию родственников алкоголиков, хотя я считаю, это замечательная программа, между прочим. Я хочу сказать, вы что сделали? Она что позволила сделать? Программа... Вот этот шаг. Позволила увидеть, что я человек достойный и нормальный. Жизнь. Я хочу сказать, вот понимаете, Татьяна, это само собой. Да. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что уйдя вот в это вот самое общество... Вы были вынуждены взглянуть на свою собственную историю со стороны. Да. То, чего нам мучительно не хватает. Да. Это то, ради чего отчасти существует программа «Серебряные нити». Вы рассказываете свою историю. Кто-то может взглянуть на себя со стороны... Сорвалась Татьяна? Ну, не страшно. Она уже на самом деле главное это сказала. А это в этом же основной... Для меня метод борьбы с собственным перфекционизмом, ведь мы же должны об этом сказать, ну, хоть 2 слова. Это попытка понять перфекционизм как некую отдельную личность себе. Ведь сама идея перфекционизма, я должна непрерывно работать и что-то делать для того, чтобы достичь совершенства, это идея, как бы о том, какими мы должны быть в идеале. Это идея никогда недостижимая, но идея, внутри которой нет у большинства людей некого религиозного заряда, духовного, да, вот этого смысла очиститься от всех грехов, стать святым, получить светоносное тело. Однако можно посмотреть на идею со стороны, отодвинуться и посмотреть, написать «Я перфекционист». Чего эта идея от меня хочет и чего она со мной в жизни делает? Посмотрите на нее как на отдельное живое существо, а мы разговор еще об этом в тренинговом цикле продолжим. Доброй ночи, Ирина. Вам последнее слово сегодня. Здравствуйте. Я хочу сказать, что это свойство более болезненное, чем здоровое. И не дай бог жить рядом с таким человеком. Вот один мужчина мне жаловался на свою жену. Купила мебель там на кривых ножках, всю цветную какую-то, говорит, не садись, не ложись. Прям говорит, оградись. Ох, что-то незнакомый этот мужчина. Спартак Мишулин его играл. А нет, не Спартак, да. Спартак Мишулин вот. Играл. А уж у меня совсем ближе пример. К Миронову. Ниже подо мной сосед устраивался, стенки сносил, необыкновенные материалы применял, столько стенок снес, что обрушил на себя канализацию, и 6 лет сидит под ней. И всех залил, и сейчас в суде, это если бы вы видели... Что-то такое у нас, видимо, срываются звонки совершенно случайно. Но тоже спасибо большое, потому что идея понятна. На самом деле, я хочу сказать главное. Это всего лишь идея. И опять, это та самая подмена формы содержания, то есть подмена содержания формой. Ведь очень важно уют, красота и порядок в квартире. Но эта форма, она должна служить тому, чтобы в семье было счастье и мир. Очень важна внешняя красота женщины. Но она все-таки менее важна, чем тот факт, чтобы женщину любили. Мы придумываем себе некий идеал, иногда внушенный родителями. Ну, в общем, он не является программой, которая нами управляет. Давайте попробуем взглянуть на нее со стороны и посмотреть на то, что же хочет от нас этот образ идеал, эта история нашей жизни. Лучше всего написать сочинение самому себе на эту тему. Ну, в заключение два слова, цитата из Фрица Перлза, который точно был основателем гештальт-терапии, но вот перфекционистом не был. Он писал: «Но самое главное, не будь перфекционистом. Это проклятие и напряжение, ибо вы постоянно дрожите от страха и все время попадаете мимо цели. Вы были бы точны, если бы позволили себе это. Ошибки, которые совершает человек, — писал Перлс, — это не грехи, это способы создания чего-то нового, отличного от того, что делают все». Нужно развивать в себе, слушайтесь, дорогие радиослушатели, это самое удивительное чувство, которое Адлер и Перлс за ним назвали мужество несовершенства. Ну, чтобы, опять же, не быть уж совсем несовершенным, я все-таки на этот раз скажу, что послезавтра, в московскую среду, давайте поговорим о роли мультфильмов в нашей жизни. Не каких-либо вообще, то есть не каких-либо конкретных, а мультфильмов вообще. Мультфильмов как жанра и рода искусства. Ну а когда мы поговорим, почему они имеют такое влияние на детей и на нашу душу, может быть, мы их потом разделим на какие-нибудь группы. Спасибо всем, и мы с Марией Анной Габон из ФАДА желаем вам спокойной ночи.